А старик вынул трубку, набил не спеша табаком, но прикурить по обыкновению забыл. И как я его, стервеца такого, проглядел, пень старый, безжалостно обругал себя Анисим, будто в том, что случилось меж Иринкой и Митькой, виноват целиком он. «Сложные это штуковины, люди», — проговорил невольно Захар. «Кто же знал, что меж ними, и что он, Митька?» «Нет, как это я-то проглядел», — упрямо возразил старик. Я их всех насквозь вижу, и Фролку, и Устинку Морозова, и всех других придурков. А тут... чего ты видишь? — насторожился Захар. Ну, может, не насквозь, словно желая успокоить Захара, промолвил Шатров. Может, так, блазнится. А все ж таки он ежится под моим глазом, коробится, как береста на угольях. Да кто? «А Устинка же, говорю!» Захар Большаков достал из кармана спички, чиркнул и поднес к Анисимовой трубке. Тот принялся раскуривать ее. В трубке что-то забулькало, захрипело. «Отчего же ему коробится, Анисим Семенович?» Словно без всякого уже интереса спросил Большаков. «Известно, без причины в заднем месте не колет». И вдруг Анисим задал такой вопрос, какого Захар менее всего ожидал. «Ты Фильку-то Меньшикова помнишь?» «Филиппа Меньшикова?» «Ну да, ну да», — помотал старик торопливо бороденкой. «Как же тебе не помнить? Плечо-то, говорю, перевязывал сам тебе. А только за меня ты пострадал. Парень, меня к хвосту лошади привязать бы надо. Ведь это я Фильку-то из амбара тогда». «Ты?» Захар отшатнулся от стола так, что затрещала спинка стула. Анисим невозмутимо посасывал потухшую трубку. «Значит, ты пол в амбаре пропилил?» «Ага, я это». «Так», — усмехнулся Захар. «И куда же Филипп делся? Может, ты знаешь, где Меньшиков до сих пор живет-поживает?» «Как не знать? В Светлихе вон». «Как в Светлихе?» От непонятливый. И только тут Захар сообразил, что мысли его ударились, видимо, не в ту сторону. И спросил хрипло. «Ты утопил его?» «Да выходит. За что?» «Так за Марью-то Воронову, на утесе, он ведь...» «Откуда ты узнал, что он?» «А узнал уж. Давнее дело, чего спрашивать?» «Дай-ка, что ли, чайку погорячее, аль остыло там?» Большаков включил электрический чайник, принялся крутить папиросу. «Ну, дела», — промолвил он, глотнув табачного дыма. «Так я думал, ваш-то суд еще засудит его, али нет», — сказал старик. «А тут уж надежно. Как же ты его?» «Так что, все это просто было. Вы его связали, да в амбар. Ночью подошел я, милиционер-то, который охранник был у дверей, спит, аж ноздри от свиста рвутся. Приволок я лопату из дому, да ножовку прихватил. Подрылся под амбар, пилить потихоньку начал. Филька сообразил, что к чему, только думал, что Демид это. Пили, говорит Демидушка, посильнее, милиционер храпом исходит. Коли проснется я тут, у дверей, отвлеку его». Когда увидал, что это я, даже недовольный вроде стал. «А, это ты, Аниська, не ждал». Старик закашлялся от дыма Захаровой папиросы, однако сам чиркнул спичкой, разжег свою холодную трубку и продолжал. «А потом-то что? Хотел я его там же, в амбаре, приколоть к полу. Да нет, думаю, пусть испытает стерва. Выволок его на воздух, он... Ты руки мне развяжи, успеется, говорю. Топай быстрее к речке, к лодкам, спустишься вниз по Светлихе. Согрелся чайник-то?» Захар молча налил ему новый стакан. «Ну да, по дороге к речке почуял он неладное. Всю голову начал заворачивать. Чего ты мне руки не развязываешь? Не оборачивай, говорю, башку-то, не то лопатой вот снесу. и поторапливаю его, потому что...